28. Свитвотер, Вирджиния. 3 июня 2017 года. Уэйд снова набрал номер Кристилин. Последние 3 звонка сразу переключались на автоответчик, и он решил оставить сообщение, спросить, не перевернулась ли она в какую-нибудь канаву. Это было шуткой лишь наполовину. И удивился, когда Кристилин наконец взяла трубку. «Привет, это Уэйд. Я думал, ты мне позвонишь». «Знаю, прости. Просто не было настроения разговаривать». «Я так понимаю, ты туда вернулась?» «Пришлось». «Как скажешь». «Пожалуйста, не ехидничай». Уэйд сразу пожалел о сказанном. Судя по голосу, Кристилин недавно плакала. «Прости. Расскажи, что случилось». «Боюсь, не могу». «Не сейчас. Я только зашла домой, целый день за рулем. Я никакая». «Похоже, тебе надо поесть и хорошенько выспаться». «Дома ничего нет, а выходить я не собираюсь. Так что приму горячую ванну и пойду спать. Пойдет?» «Хорошо, понял. Как скажешь, иди в свою ванну». 45 минут спустя Уэйд уже стоял на крыльце Кристилин с пакетом еды из Лотоса. Существовала вероятность, что она вывалит содержимое пакета ему на голову, но Уэйд был готов рискнуть. Кристилин уезжала из города не в лучшем состоянии, и последние 48 часов вряд ли пошли ей на пользу. Он все еще пытался придумать предлог для внезапного визита, когда она открыла дверь. На Кристилин был белый халат с поясом на талии. Влажные волосы пахли шампунем, как дождь или море. «Привет», — сказал Уэйд. «Как ванна?» «Что ты здесь делаешь?» «Принёс еды». Он поднял пакет в подтверждении своих слов. «Не знаю, что ты любишь, поэтому набрал всякого. Там ло мейн, креветки с овощами и курица с кешью. А, и суп. Судя по голосу, тебе нужен суп. Он сверху и горячий, так что осторожнее». Кристилин с изумлённым видом взяла пакет. «Да тут несколько килограммов еды». Уэйд глупо улыбнулся. «Остатки». «Погоди», — остановила она, когда он развернулся, чтобы уйти. «Ты не зайдешь?» «Я здесь не ради приглашения на ужин. Просто хотел убедиться, что ты поешь». «Я приглашаю. Но осторожнее, смотри под ноги. Тут бардак». Уэйд пробрался сквозь лабиринт коробок, следуя за ней по гостиной. Место напоминало склад, заставленный мебелью, безделушками и наполовину распакованными коробками. «Что происходит? Ты переезжаешь?» «Делаю ремонт». Кэрол так торопилась уехать во Флориду, что оставила почти все вещи, а из-за открытия магазина у меня не было времени разобраться. Я собираюсь отдать почти все на благотворительность. Отсюда и коробки. Подумываю переделать ванну и кухню, но хочу сохранить винтажный стиль. Мисси говорит, можно обратиться к ее кузену Хэнку, но сначала надо от многого избавиться. Происходящим разобрался бы даже начинающий журналист. Кристилин продолжала болтать, двигаясь по комнате, чтобы не смотреть на Уэйда. Классическое избегание. И с учетом событий последних 2 дней, у нее было на это полное право. Сегодня темы для беседы выбирает она. Он заглянул в одну из ближайших коробок и увидел побитые тарелки и стопки кастрюлей мисок. «Мне это знакомо. Когда я переезжал в домик, пришлось избавляться от кучи дедушкиных вещей. Помню, разбирал битые кружки и одиночные перчатки и удивлялся, зачем он вообще их хранил». Кристилин доставала из пакета контейнеры с едой, снимая крышки и расставляя их на столе. Она замерла и посмотрела на Уэйда. «Может, дело не в пользе. Люди держатся за разные вещи, иногда ненужные, даже сломанные, из-за связанных с ними воспоминаний». Уэйд внимательно посмотрел на Кристилин, раздумывая над услышанным. В кухонном освещении ее лицо казалось неровным и опухшим, глаза покрасневшими и усталыми. Она плакала, судя по всему, много часов. «Я предпочитаю полный разрыв. Людям нравится раскапывать трупы, страдать из-за ошибок. В чем смысл? Вода отравлена, ее уже не очистить. Остается только уйти прочь и сжечь мосты». Кристилин посмотрела на него с явным недоумением. «Я должна понимать, о чем речь?» Уэйд отмахнулся. Как обычно, он наговорил лишнего. Не каждый мог оценить достоинство тактики выжженной земли. «Да ерунда», — наконец сказал он. «Просто выражение». Разумеется, он солгал. Оставляя Нью-Йорк, он поджег не только собственную карьеру. Он искренне пытался построить отношения с Симоной, хотя теперь уже и не понимал, зачем было так стараться. Отказался от писательства и с головой ушел в работу в ревью, заслужив целую полку наград и прилагающихся привилегий. На какое-то время он даже убедил себя, что они счастливы, но поддерживать иллюзию оказалось им не под силу. На самом деле у них не было ни единого шанса на счастливый финал. Пока они обменивались контейнерами и накладывали себе еду, висело неловкое молчание, тяжелая тишина с невысказанными вопросами и тайными взглядами. Наконец Кристилин опустила вилку и посмотрела Уэйду в глаза. «Не получается, да?» «Что?» «Молчать». «Я солгу, если скажу, что не беспокоюсь о тебе». Она вдруг отстранилась, словно спрятала эмоции как можно дальше. «Не нужно. Я узнала все, что хотела, и теперь буду дальше жить своей жизнью, как все советуют». Ее халат слегка распахнулся, открыв взгляду бледное плечо. Уэйд заставил себя снова перевести глаза на ее лицо. «Почему я тебе не верю?» Она неуверенно улыбнулась и махнула рукой на беспорядок в гостиной. «Посмотри, так и выглядит возвращение к собственной жизни. Это все внешнее. Я говорю о внутреннем». Кристилин снова взяла вилку и принялась гонять по тарелке кусочек моркови. «Я над этим работаю. Последние два дня выдались тяжелыми, но я, наконец, получила ответы на все, когда и где. Можно двигаться дальше». «А как насчет почему?» Кристилин пожала плечами. «Он был мужчиной, она женщиной. Это уже ответ». «А девочка, Айрис?» «Боюсь, тут ничего не поделать». Уэйд посмотрел на нее, даже не пытаясь скрыть скептицизм. «И все? Ты готова просто жить дальше?» «Да». Уэйд провел рукой по волосам, задаваясь вопросом, кого она пытается убедить, его или себя. «Слушай, знаю, я просил тебя прекратить себя истязать, но я имел в виду другое. Нельзя просто делать вид, будто у тебя нет чувств, если они есть». Кристилин со стуком бросила вилку. «Разумеется, у меня есть чувства, но что с ними делать? Ничего уже не воротишь. Джина не загнать обратно в бутылку. И даже злиться не на кого. Стивен мертв. Осталась только маленькая девочка без родителей». Ее слова резко прозвенели в стенах маленькой кухни. Уэйд с растерянностью и недоумением смотрел, как Кристилин затихла, опустив голову и прижав руку к рту. Ее трясло. Наконец Кристилин открыла глаза. Он отодвинул тарелку и сложил руки на столе. «Кристилин, что сегодня произошло?» Кристилин отвела взгляд и мягко сказала. «Он хотел ее». «Хани?» Она снова посмотрела ему в глаза с усталостью и печалью. «Айрис». Хани думала от нее избавиться, но Стивен ее отговорил. «Я не ожидала». Кристилин вытерла рукавом глаза, а потом вскочила со стула. «Кофе?» Уэйд моргнул, сбитый с толку резкой сменой темы и новым открывшимся видом ее левого плеча. Потом опустил взгляд на часы. «Конечно, почему бы нет? Кажется, у меня уже иммунитет к кофеину». Уэйд смотрел, как Кристилин накладывает кофе, и профессиональная интуиция била в набат. Он чувствовал подавленные эмоции, тщательно спрятанные и крепко закрытые, но активно бурлящие под поверхностью. Гнев, смешанный со смятением и завернутый в предательство. Но было и нечто еще. Уэйд никак не мог нащупать, что именно. Вскоре Кристилин вернулась к столу и протянула Уэйду кружку. «Только сахар, да?» Кристилин покрепче завязала пояс халата, и плечо скрылось. Уэйд сам не понял, облегчение испытал или разочарование. «Ты обратила внимание. Я польщен». «Ты уже два месяца пьешь кофе в моем кафе». «Тоже верно. Теперь садись». Он удивился, когда она безропотно опустилась в кресло, обхватив кружку ладонями. «Что происходит? О чем ты мне не рассказываешь?» «У нас не было детей», — просто ответила Кристилин. Она сделала глоток и подняла взгляд. Уэйд не знал, чего ожидал, но точно не этого. «Какое это имеет значение?» «Просто имеет». Она по-прежнему тянула с ответом, но они подобрались к сути. «Это я не хотела детей». «А Стивен хотел?» «Если и хотел, то никогда не говорил. Мы обсуждали этот вопрос до брака, и, казалось, он принял все спокойно, даже с облегчением. Но, возможно, потом он передумал. Иногда мужчины так делают». Уэйд обдумал ее слова, связывая услышанное воедино. «Хочешь сказать, если бы ты родила ребенка, Стивен не изменял бы?» Кристи Лин пожала плечами. «Говорят, мужчины с детьми изменяют реже из-за большего чувства вины». Уэйд замер на середине глотка, пораженный услышанным. «Кажется, я никогда не слышал большей чуши. Мужчины изменяют не из-за жажды обзавестись семьей, Кристи Лин, а просто потому, что они кобели». «А ты? Ты хотел? Господи, я даже не догадалась спросить. У тебя есть дети?» «Нет, но со временем я захотел. Ведь это неотъемлемая часть жизни, верно? Однако мы жили в безумном ритме. Отчасти поэтому я и ушел из журналистики. Хотелось покинуть гонку, присмотреться к другим возможностям. Но у Симоны оказались другие планы. Она не собиралась тратить время на подгузники». «Но их мог менять ты», — заметила Кристи Лин. «Ты мог сам заниматься ребенком». «И стал бы заниматься. Я был готов к переменам. Но Симона на такую жизнь не подписывалась. Мы ничего не обсуждали до свадьбы. Видимо, она считала, что я разделяю ее взгляды на работу. Она любила шпионить, устроиться перед домом какого-нибудь парня в надежде, что он выйдет за сигаретами или газетой. И цап — настоящая засада». «Да, принцип мне знаком». «Прости, забыл. Я думал, она просто предана профессии, понимаешь? Хочет изменить мир. Но со временем увидел другую ее сторону, темную сторону. Погоня — постоянный адреналин. Это стало для нее чем-то вроде наркотика, а я не хотел в этом участвовать. И постепенно отстранился. Если Стивен был нечестен, он мог сделать то же самое. Но вместо этого обманывал тебя, стал отцом ребенка другой женщины. Ты до сих пор не знала бы о его дочери, если бы он не упал с моста с полуголой женщиной в машине». «Спасибо за пересказ», — сухо сказала Кристи Лин. Уэйд вздохнул, недовольный собой. «Отлично, болван. Прости, я просто пытался подчеркнуть, что твоей вины во всем этом нет. В Стивене было нечто, позволявшее ему пересекать любую черту, даже причиняя боль другим людям. Со мной он так поступил в колледже. А теперь с тобой». «Тогда я не понимал, как можно ударить друга в спину, не моргнув глазом. Теперь понимаю, он просто был таким по натуре. Это никак не относилось ко мне или к тебе. Он не думал ни о ком, кроме себя». «Однако убедил Хани не прерывать беременность», — отметила Кристи Лин, доливая кофе. «Я постоянно думаю, если бы все сложилось иначе, Айрис была бы нашей дочерью, а никакой Хани Роулингс не появилась бы». Уэйд посмотрел на нее с откровенным скептицизмом. «И каким же образом? Ты ведь даже не хотела детей, помнишь? И, похоже, весьма тщательно обдумала это решение, хотя никогда не говорила мне о причинах». «Не говорила». «И не собираешься?» «Нет», — холодно отозвалась она. «С тех пор уже много воды утекло, верно?» Уэйд кивнул. «Справедливо. Но я не сужу, просто любопытно». «Знаю. Просто со временем привыкаешь, понимаешь? Постоянно защищать свой выбор. Никто не представляет, что причины тщательно продуманы, и в таком выборе нет ни капли эгоизма. Не все считают, что наша жизнь без размножения теряет смысл». «Разумеется, нет». Кристи Лин вздохнула и провела рукой по волосам. «Просто сейчас это мое больное место». Кристи Лин поставила кружку на столешницу, подошла к стеклянной двери и скрестила руки на груди, уставившись на собственное отражение. Не могу выбросить из головы ее лицо. У нее подбородок Стивена, эта безумная ямочка прямо посередине. Но она похожа и на Хани, красивая. Уэйд тяжело вздохнул, не зная, что ответить. «Представить не могу, насколько тебе сейчас тяжело». Кристи Лин повернулась к нему, едва сдерживая слезы. «Она почти не говорит. Я рассказывала, после аварии она постоянно молчит, и ей снятся кошмары. Она боится, что все ее бросят. И она права. Ретта уже за 80, и она больна. А ее дядя...» Она перешла на сдавленный шепот. «Скорее всего, она попадет в приемную семью». Слезы вырвались наружу и тихо покатились по щекам, но Кристилин их будто не замечала. Уэйд смотрел на нее с изумлением, как после всего случившегося она может плакать из-за ребенка, воплотившего предательство ее мужа. Уэйд попытался подобрать слова, сказать что-нибудь высокопарное и утешительное, но не смог. И просто дал ей выплакаться, потому что она в этом нуждалась и потому что он не знал, что еще можно сделать. Чувствуя себя беспомощным и отчаянно желая помочь, он принялся закрывать контейнеры, собирать тарелки и приборы. Вскоре Кристилин вытерла глаза рукавом халата и пошла к раковине. Она мыла посуду молча, но простые действия немного сняли напряжение. Закончив и протерев поверхности, Кристилин повернулась к нему. «Прости за сегодня. Ты пришел, сделал доброе дело, а я рыдала в суп. Кажется, в последнее время я постоянно плачу». «Ну, можно сказать, обстоятельства тебя обязывают, хотя я предпочитаю, когда ты не плачешь». Он взял со столешницы пакет из ресторана и уже собирался его выбросить, когда заметил что-то внутри. «Ой, смотри, мы забыли печенье с предсказаниями». Уэйд протянул одно Кристилин, а второе сломал напополам и достал маленькую бумажку. «Не путай действия с достижениями». Он нахмурился, смял бумажку и бросил в сумку. «Справедливо при стремлении стать писателем, верно? Теперь ты». Скорчив гримасу, Кристилин протянула ему печенье. «Прочитай сам». Уэйд повозился с оболочкой, рассыпав крошки по чистой столешнице, но в итоге сумел извлечь крошечный клочок бумаги. «Чтобы спастись, нужно сделать то, чего мы сильнее всего боимся». Уэйд наклонил голову. «Тебе это о чем-нибудь говорит?» «Не особо. Но в последнее время меня пугает все». Он пристально посмотрел на Кристилин, такую измученную и хрупкую, в огромном халате, такую красивую и сильную, хоть она этого пока не понимает. «Думаю, ты одна из самых смелых женщин, что я знаю», — сказал Уэйд и сам удивился своим словам. Кристилин тоже казалась удивленной. Она улыбнулась ему легкой, но неожиданно сияющей улыбкой. У Уэйда внезапно возникло почти непреодолимое желание прикоснуться к ее щеке. Наверное, ее давно никто не трогал, не обнимал, не целовал, как и его. «Господи, о чем он думает?» Уэйд сделал шаг назад в ужасе от собственных мыслей. Поддержка, сочувствие, даже дружба были вполне подходящей реакцией на ее ситуацию. Но он вдруг оказался на совершенно другой дороге. Необходимо срочно разворачиваться. Он уже собрался уходить, когда Кристилин взяла его за руку. Ее пальцы были еще холодными после мытья посуды. «Спасибо за еду. Ты очень добрый». Прежде чем Уэйд успел себя остановить, он обхватил ее ладонь и вложил туда бумажку с предсказанием. «Я серьезно. Ты правда одна из самых смелых женщин, что я знаю. Ты справишься. Обещаю. А пока, если тебе понадобится с кем-то поговорить или просто вместе поесть, ты знаешь, где меня найти».